«И часто мучили вас подобными спектаклями?» – спросил полицеймейстер. «В месяц раз 5 или 6, не больше. Это очень дорогая забава». «И все было шито-крыто, полиция не беспокоила». Лусьева пожала плечами и окинула полицеймейстера язвительным взглядом, под которым тот невольно опустил глаза и даже как будто слегка покраснел бурым румянцем. «В самом деле», — опять поддержал его Матье, на этот раз очень не кстати, «в самом деле, не могла же полиция не знать, что в доме госпожи Рюлиной происходит оргии, ну хотя бы только подозревать, наконец, достаточно подозрения, чтобы вмешаться». Лусьева возразила медленно и ядовито. «В присутствии господина полицеймейстера, чтобы не обидеть его мундира, я отвечу вам на это только одно, и уши и глаза одинаково могут быть золотом завешаны». Полицеймейстер угрюмо промолчал, Лусьева продолжала, злорадно торжествуя. «Много я чудес видывала на веку своем, чуда не видала, полиции, которая взяток не брала бы, присутствующие, конечно, исключаются». И по вполне заслуженному праву любезно заметил Матье. «Тигрий Львович известен своим рыцарством и бескорыстием». «Уж не знаю, известен или нет», — проворчал полицеймейстер. «А только что не берусь, это верно. Не беру». «Так за вас кто-нибудь берет?» — хладнокровно возразила Лусьева. «Вы-то, может быть, не берете и даже не хотите брать, но оглянитесь хорошенько назад. Уж, наверное, найдете какого-нибудь притаившегося человечка, который за спиной вашей дерет с живого и мертвого. Может быть, даже от вашего имени не бывает ли, что ли? Какой же обыватель поверит, будто полицеймейстер может быть феникс бескорыстный? Только постучись да скажи, что надо для полицеймейстера. Никто не усомнится, всякий даст. А уж особенно у кого хвостик замаран. Кто вином без патента торгует, и горный дом держит, промышляет тайной проституцией. Эх вы, меня сам Звалянский в ванне с шампанским купал, а вы хотите, чтобы Рюлина боялась полиции?» Полицеймейстер густо кашлянул и возразил тоном строгим, но не слишком решительным и твердым. «Не все же таковы, сударыня». Лусьева злобно засмеялась. «Нет уж, знаете, каков поп, таков и приход. Что-то я в праведников-то в сером пальто с серебряными пуговицами немного видала». «Я не решусь отрицать. К сожалению, вы правы. Этот порок распространен в нашем ведомстве, и некоторые из них, из моих коллег, действительно обличались в потворстве торговцам живым товаром, и даже, как ни грустно сказать, даже в соучастии». «Чего там в соучастии?» – грубо рванула Лусьева. «Кому же и знать, если не вам? В Кронштадте Головачев, в Николаеве Берилев, на чужое имя прямо открытые публичные дома держали». «Да», – подтвердил Матье, играя карандашом, – «это было, я читал». «Вы мне лучше вот что скажите», — настаивала Лусьева. «Ваша полиция проштрафляется часто, и тогда ее ревизуют из Петербурга. Так вот, была ли хоть одна такая ревизия, чтобы не открыла она печек и лавочек-то этих, связи и дружества между полицейскими и притонами, в которых развратом торгуют? Ведь это же главный полицейский доход. Разве вон и горные дома, и клубы еще больше платят? Без покровительства и потворства полиции, конечно, Рюлиной не просуществовать бы и дня». Но кому же из полиции было поднять на нее руку, если она сыпала тысячами? И если бы вы знали, в карманы каких тузов? Кому в охоту лишиться этого постоянного дохода и закрыть себе этакую верную кассу, страховательную, против черного дня? Проворуется туз полицейский, надо пополнить растрату. Кому бежит за деньгами, генеральши? Отдали полицейского под суд, грозит ему предварительное заключение, следователь требует залог, опять Рюлина выручает, либо Буластиха, либо Перхунова, либо Юдифь, неправда, что ли? Не то чтобы неправда, слабо отбивался угрюмый полицеймейстер, но уж слишком вы обобщаете. Конечно, дружество бывает, даже часто, но ведь подобные дружества весьма непрочны до первой ссоры с «и тогда». Что же тогда? Все переплетено в неразрывность, в круговую поруку. Топить этакую генеральшу для полицейского значит утопить за компанию самого себя. И для генеральши тоже подвести полицию под следствие уж чего бы легче. Да ведь вместе и самое себя увязешь в уголовщине так, что потом уж и не вылезти. Вы думаете, не бывало доносов? И анонимные письма посылались, и девушки некоторые из смелых прямо к властям обращались за защитой. Ничего. Сама же полиция предупреждала тогда Рюлину, что, мол, остерегись маленько, держи ухо востро. Ну и выходила генеральша по секретному дознанию». Белоснежной голубицей, а донос оказывается клеветой. А всего чаще подобные извещения прямо складывались под сукно, а то и бросались в корзину. Одна хохлушка, Галей звали, бойкая такая, чуть-чуть не подвела нас под прокурора. Что же? Правда, пришлось-таки Полине Кондратьевне порастрясти банковые вклады свои, но зато полиция живо обернула дело вокруг пальца, и в конце концов следствие осталось с носом.